От поездки на место преступления Лев Абрамович ничего не ждал, но жажда действия побудила его взять Славкин внедорожник, на который тот выписал ему доверенность, и тронуться в путь. Несмотря на внушительные размеры, машина оказалась очень приятной в управлении, и Дворкин сам не заметил, как доехал. Всегда аккуратный водитель, тем более старый человек, долго бывший без практики, да к тому же еще на чужом автомобиле, он все же не удержался от соблазна, совершил рискованный обгон и кое-где превысил скорость на расчищенном участке дороги. Мысль, что он снова в деле, снова нужен, пробудила в нем азарт и такую силу, о которой Лев Абрамович даже не подозревал, что она еще теплится в нем. «Жизнь может в самый неожиданный момент призвать под свои знамена», — думал он весело. «Даже за секунду до конца. Даже когда ты чувствуешь, что все твои войны давно проиграны, она снова бросит тебя в бой. Битва за жизнь или жизнь ради битв — все в наших руках». Так, кстати, пришедшая на ум цитата из любимой Фридиной рок-группы окончательно настроила его на бодрый лад и внушила иррациональную надежду, что он вычислит истинного преступника, сможет доказать, что слава чист перед законом, и дети, наконец, поженятся и счастливо заживут рядом с ним. Он въехал в поселок, на окраине которого в свое время отстроился Иваницкий. Впрочем, поселок, наверное, слишком громкое слово. Так, несколько унылых кирпичных пятиэтажек, окруженных поясом редких частных домов. Может быть, 500 семей здесь живут, может, 1000. Лев Абрамович припарковался на пятачке возле здания почты и задумался. Почтальоны, конечно, по долгу службы много чего знают, но все же лица официальные и не станут откровенничать с посторонним человеком, а вот местный магазинчик – самое оно. Лев Абрамович увидел кокетливую красно-белую вывеску «Продукты» и направился туда. Магазин ничем не отличался от других подобных предприятий. Темноватое низкое помещение с витринами-холодильниками, заполненными разной ерундой в разноцветных коробочках с написанными от руки ценниками. Позади продавца стеллажи с товаром, причем полки с алкоголем по раннему времени стыдливо прикрыты не совсем свежей скатертью, а в углу непременный шкафчик с разными хозяйственными мелочами и дешевыми детскими игрушками. Лев Абрамович осмотрелся, кроме него в зальчике посетителей не было, и продавщица скучала возле кассового аппарата. Это оказалась миловидная дама монументальных форм, чуть злоупотребляющая косметикой и перекисью водорода, безусловно вульгарная, но не лишенная своеобразного очарования. Лев Абрамович приободрился, именно на таких женщин почему-то безотказно действовало его мужское обаяние. Он подошел, для знакомства купил буханку хлеба и вступил в непринужденный разговор. Якобы он отставник, пенсионер, хочет приобрести тут дом, а заодно интересуется, нет ли какой работы. Пришлось выслушать характеристики всех продающихся в округе домов, но это Льва Абрамовича только приободрило. Стало быть, дама знающая и много расскажет об Иваницких. Покойный Владимир не захотел жить в коттеджном поселке среди себе подобных. Он предпочел взять участок в не самом престижном районе, зато целое поместье. Отстроившись и заселившись, он без всяких предубеждений брал на работу местных жителей, не пользуясь услугами агентства. Лев Абрамович из этого вывел, что Иваницкий был человек независимый, равнодушный к чужому мнению, прижимистый и социально ответственный. При таких деньгах зачем рисковать, брать в дом непроверенных людей, когда можно наслаждаться безупречным обслуживанием профессионалов? Но, видимо, бизнесмен решил, что должен обеспечить местных рабочими местами. Штат он набрал небольшой. Садовник, две кухарки, две уборщицы, смотритель бассейна и охрана. Няня для детей была единственной прислугой, взятой из агентства, но когда младшей девочке исполнилось 5, няню рассчитали. Кроме того, для жителей поселка всегда находились сезонные работы в большом саду, так что можно считать, что вилла Иваницких являлась тут градообразующим предприятием. Хозяева денег прислуги не переплачивали, но относились вежливо, соблюдали трудовые соглашения и по нынешним трудным временам лучшего места для человека без образования и пожелать нельзя. Правда, несколько лет назад у Елены появилась личная помощница, и привычный уклад при ней не то чтобы изменился, но на короткое время приобрел слегка другой тон. Помощница, видно, насмотрелась сериала «Аббатство Даунтон» и хотела возродить в доме дух феодальной преданности, но, к счастью, затея провалилась. Хозяева не испытывали никакой потребности сближаться со слугами и предпочитали доплатить за сверхурочную работу, чем считать себя обязанными какой-то горничной. Об убийстве Иваницкого продавщица была готова говорить без конца. По мнению жителей поселка, несчастного Владимира застрелил любовник жены, и продавщица сурово осуждала Елену. «Раз уж выпал тебе золотой билет, сиди да наслаждайся, а не сталкивай мужиков между собой». Лев Абрамович согласно покачал головой и далее узнал, что Елена вообще была слаба напередок, и услышал такие жемчужины женской мудрости, как «Нарожала, так о детях надо думать, а не о мужиках. Попался хороший муж, так держись за него. Естественно, не родись красивой, и богатые тоже плачут». Дворкин понял, что, несмотря на книгу «Неведомые ему слезы» и несколько публикаций в гламурных изданиях, продавщица уважала Иваницкого и искренне жалела о его смерти. Она рассказала, как бизнесмен иногда заезжал в магазин, как простой человек, брал хлеб или киндер-сюрпризы детям. Если не знать, так по манерам и не подумаешь, что человек владеет крупным состоянием. Дворкин вернулся к теме супружеской неверности и выяснил, что красавица-жена изменяла Иваницкому, наверное, с первого дня совместной жизни, но спалилась только год назад на романе с каким-то иностранцем. Владимир ей зигзага не простил и стал упорно добиваться развода. Лев Абрамович вспомнил про часть в Елениной биографии, посвященную патологической ревности. Вот, значит, где истоки творческого вдохновения. Жена не знала, станет ли муж в дальнейшем молчать про ее измену, и решила на всякий случай приписать ему бред ревности. Мало ли что больному человеку померещится. Огромную пользу принесла бы беседа с кем-нибудь из горничных. Они обычно в курсе всех хозяйских дел, но Дворкин не знал, как попросить у продавщицы координаты кого-то из них, какой выдумать предлог, тем более он уже представился военным пенсионером в поисках жилья и работы. Он еще немного послушал продавщицу, во всем согласился с нею и в награду получил телефон одного из охранников усадьбы разведать, не нужен ли им новый сотрудник. Вдруг вдова будет усиливать безопасность после трагической гибели мужа. Охранник, связанный с продавщицей сложной цепью дружеских и родственных связей, был не тот, что дежурил в день убийства, но Дворкин скорее обрадовался этому обстоятельству. Всегда лучше подобраться незаметно, чем переть в лоб. Илья Иванович, как звали охранника, согласился пообщаться и довольно толково объяснил, как к нему проехать. Дом стоял чуть на отшибе, старый, но крепкий, с маленькими окнами в резных наличниках, на затейливых узорах которых красиво лежал снег. Из трубы поднимался легкий дымок, а хозяин гонял по двору с широкой фанерной лопатой, убирая сугробы. Он был одет в старый засаленный ватник, брезентовые штаны и высокие почти до колен валенки. В углу рта торчала сигаретка, от которой тоже поднимался в небо дымок. Лет Илье Ивановичу на вид было около 60, и оказался он собеседником дружелюбным и открытым, но из тех, про которых говорят, слово в простоте не скажет. Он щедро уснащал свою речь философскими сентенциями и юмором, причем долго и со вкусом смеялся собственным шуткам. И Лев Абрамович, чьи силы и так были подорваны очаровыванием продавщицы, быстро устал от этого мужика, хотя, в принципе, любил потрещать на политические темы. С другой стороны, лучше так, чем какой-нибудь молчун, из которого каждое слово надо тащить словно клещами. Илья Иванович сказал, что сейчас у них штат укомплектован, но как знать, что будет дальше, где планирует жить вдова? Если за границей с детьми, то расширяться смысла нет. А если обоснуются в доме, то, может, и да. Дальше Льву Абрамовичу пришлось выслушать пространный монолог о том, что надо издать такой закон, чтобы дети чиновников и богачей обязательно учились в России, в обычных школах. Тогда, может, в Министерстве образования почешутся и как-то исправят ситуацию. А сейчас что? Кто, может, едет за границу, а быдлу и так сойдет? Лев Абрамович спорить с Ильей не стал. Он спросил только, как бы узнать о планах вдовы, потому что дело серьезное. Будет очень обидно, если он купит тут дом, а работы так и не найдет. Илья Иванович признался, что в принципе все охранники равны, но неофициально всем заправляет дядя Миша, являющийся кем-то вроде бригадира. Он служит Иваницким очень давно, с тех пор, как они только купили землю и заложили фундамент. И его единственного с Владимиром связывало что-то вроде дружеских отношений. Очень преданный, добросовестный человек, бывший офицер и участник боевых действий. Он мог бы претендовать на работу получше, чем охранник, но жена родила ему 5 детей и с тех пор прихварывает. В Питере они располагают всего лишь однокомнатной квартирой, и для полного комплекта у дяди Миши парализовала тещу, так что в городе им жить совсем несподручно. В общем, есть смысл наведаться к дяде Мише. Может быть, он лучше знает обстановку, но бедняга пребывает в унынии от того, что не уберег своего подопечного и допустил такое чудовищное дело. Оно, конечно, офицер офицера всегда поймет, только лучше подождать хотя бы недельку. На сём Лев Абрамович поехал домой, тихо радуясь, что выглядит настолько молодо, что ни продавщица, ни Илья Иванович не усомнились в его способности служить охранником. Никто не сказал, мол, куда ты лезешь, старый гриб. Дальше толкаться в поселке было рискованно. Если продавщица узнала про иностранного любовника Иваницкой, то о подозрительной активности пришлого пенсионера немедленно станет известно всему местному населению. Люди насторожатся, и никто не станет с ним откровенничать. Впрочем, он и так съездил не зря. Для женщины нет ничего приятнее, чем сказать гадость о другой женщине. Это дело известное, так что полагаться на слова продавщицы и считать Елену изменницей только на этом основании довольно наивно. Но, с другой стороны, что еще могло сподвигнуть умного и уравновешенного мужика на развод, особенно после того, как прижил с женой 3 детей. Если бы была какая-то другая причина, Елена наверняка отразила бы ее в своем литературном произведении, потому что все, кроме измены, превращает брошенную жену в невинную жертву. Но если есть любовник, зачем тогда Елене понадобился Слава? Специально, чтобы подставить его? Лев Абрамович вздохнул. Нынешний любовник убивает мужа под прикрытием первого возлюбленного? Какой-то уж слишком коварный план, выходящий за рамки человечности. С другой стороны, если у Елены роман настолько сильный, что возлюбленный готов убить мужа, зачем она упрямится и не дает развод? Возьми свою долю и живи с кем хочешь. Тем более Иваницкая вращалась в таких кругах, что вряд ли пересекалась там с нищими бюджетниками. Любовник наверняка состоятельный человек и смог бы обеспечить ей привычный уровень комфорта. Лев Абрамович решил пока сойти с зыбкой почвы догадок. Логические умозаключения – это одно, а реальная жизнь совершенно другое, иногда прямо противоположное. Вместо того, чтобы анализировать брачную жизнь Иваницких, основываясь на собственном весьма скромном опыте, надо искать факты. Дворкин решил поручить Максу анализ светской прессы за последние 2 года. Вдруг там промелькнет упоминание о каком-нибудь мужике рядом с Еленой. Потом вспомнил, что его товарищ по спасению Зиганшина является модным психотерапевтом и вхож в высшее общество. Пусть осторожно поспрашивает там. Светские львицы любят сплетни, не меньше продавщиц сельских магазинов. Информацию, полученную об охраннике дяди Миша, Лев Абрамович тоже счел противоречивой. В преданных вассалов он не верил, но, с другой стороны, Если человек много лет вел себя порядочно, значит, он такой и есть. Человек честно трудился на необременительной работе, прилично получал, периодически имел бонусы. С какой стати ему вдруг убивать своего работодателя? По словам Ильи Ивановича, дядя Миша – единственный кормилец большой семьи. Разве мог он рисковать свободой в своей ситуации? Может быть, его шантажировали? Или посулили большие деньги? Лев Абрамович представил себя на месте организатора преступления. Обратился бы он к человеку, 15 лет добросовестно работающему на будущую жертву? Ни в коем случае. Чтобы тот послушал, согласился и тут же побежал докладывать хозяину, что на него готовится покушение. Нет, не складывается. На всякий случай Дворкин поинтересовался у своего многословного собеседника, в свою ли смену работал Миша, не менялся ли. Якобы он тоже трудился когда-то по графику и знает, что все самые жуткие происшествия случаются, когда люди меняются сменами. Но Илья Иванович сказал, что нет. Как составили график в конце ноября, так и работали. Лев Абрамович припомнил рассказ Славы. Тот договорился о встрече с Иваницким буквально накануне, и Владимир предложил ему несколько вариантов, из которых Зиганшин сам выбрал удобный день и время. Никто не мог гарантировать, что Слава поедет к Иваницкому именно в дежурство дяди Миши. Это несомненная случайность, значит, Михаил на 90% ни при чем. Ладно, через несколько дней он позвонит Илье Ивановичу и найдет предлог повидаться с Мишей, даже если ему скажут, что работы нет. Теперь надо готовиться к встрече с Еленой. И заставить, наконец, Славу пригласить адвоката, чтобы хоть в общих чертах знать, каких успехов достигло официальное следствие.